Следует отметить, что разговорные выражения, вроде упомянутых в предыдущем абзаце, составляют неотъемлемую часть анализа игр и свободно используются в психотерапевтических группах и на семинарах. Выражение «ожидание rigor mortis» связано со сном пациентки, в котором она решила, что нужно кое-что сделать, прежде чем наступит rigor mortis. Пациент в одной продвинутой терапевтической группе обратил внимание на обстоятельства, упущенные терапевтом. Ожидание Санта-Клауса и ожидание rigor mortis по существу одно и то же. Поскольку разговорные выражения очень важны для анализа игр, мы еще остановимся на них ниже. Пятое. Классификация игр. Мы перечислили уже большую часть переменных, используемых при анализе игр и развлечений, и каждая из них может быть положена в основу систематической классификации. Некоторые наиболее очевидные характеристики основаны на следующих переменных. Первое. Количество игроков. Игры на двоих. Фригидная женщина. На троих. Ну-ка, подеритесь. На пятерых. Алкоголик. И на многих. Почему бы тебе не? Да, но. Второе. Используемый материал. Слова. Психиатрия. Деньги. Должник. Части тела. Мне нужна операция. Третье. Клинические типы. Истерический. Насилуют. С синдромом навязчивости. Растяпа. Параноидальный. Почему со мной всегда так? Депрессивный. Я опять за старое. Четвертое. По зонам. Оральные. Алкоголик. Анальные. Растяпа. Фаллические. Ну-ка, подеритесь. Пятое. Психодинамические. Контрфобия. Если бы не ты. Проецирующие. Родительский комитет. Интроецирующие. Психиатрия. Шестое. Классификация по инстинктивным влечениям. Мазохистские. Если бы не ты. Садистские. Растяпа. Фетишистские. Фригидный мужчина. Вдобавок, при классификации полезно использовать следующие качества игр. Первое. Гибкость. Некоторые игры, такие как «Должник» или «Мне нужна операция», могут играться только на одном материале, в то время как другие, например, эксгибиционистские игры, гораздо гибче. Второе. Цепкость. Некоторые легко отказываются от игр, другие гораздо сильнее привязаны к ним. Третье. Интенсивность. Некоторые играют расслабленно, другие более напряжены и агрессивны. Игры, соответственно, бывают легкие и тяжелые. Эти три характеристики определяют, будет ли игра тихой или буйной. У психически неуравновешенных людей эти свойства проявляются в определенной прогрессии, поэтому можно говорить о стадиях игры. Параноидальный шизофреник может начинать с гибкой, свободной, легкой игры первой стадии, какой ужас, и перейти к менее гибкой, тяжелой игре третьей стадии. Различают следующие стадии. А. Игра первой стадии, социально приемлемая в данном окружении. Б. Игра второй стадии, которая не приносит немедленного, непоправимого ущерба, но которую игрок предпочитает скрывать. В. Игра третьей стадии, которая играется наверняка и до конца, и которая может завершиться в операционной, в зале суда или в морге. Игры можно также классифицировать относительно других их характеристик, упомянутых при анализе ЕНТ, целей, ролей, наиболее очевидных вознаграждений. Наиболее ценной была бы систематическая научная классификация, основанная на экзистенциальной позиции, но поскольку для этого пока нет достаточных сведений, ее придется отложить. Таким образом, наиболее практичной остается социологическая классификация. Ее мы и рассмотрим в следующей части.